8. Каждая женщина располовинила голову тыкву 40, 50 и 60 ярдов. «Старайтесь попасть в голову как можно ближе к капюшону», — учил их Роланд. «Если попадете ниже, толку не будет». «Из-за брони?» — спросила Розалита. «Ага», — ответил Роланд, не сказав всей правды. Впрочем, и не собирался говорить до самого последнего момента. Потом пришел черед картофелин. Сари Адамс разрезала свою с 40 ярдов, чуть задела с 50 и промахнулась с 60. Тарелка пролетела слишком высоко. Она выругалась совсем не по-женски и, понурив голову, отошла к будке-туалету. Там и села, наблюдая за продолжением соревнования. Роланд подошел, присел рядом. Увидел слезу, побежавшую из уголка левого глаза по иссечённой ветром щеке. «Я подвела тебя, чужестранец. Говорю, извини». Роланд взял ее руку, пожал. «Нет, леди, нет, для тебя найдется работа. Только в другом месте. И тебе, возможно, придется бросать тарелку». Она печально улыбнулась ему и благодарно кивнула. Эдди водрузил на пугало новые головы тыквы и на каждую поставил по редиске. Они практически полностью скрывались в тени капюшонов мешков. «Удачи вам, девочки!» — улыбнулся он. «Покажите класс!» «Начинайте с 10 ярдов», — приказал Роланд. С 10 в редиску попали все. Из 20. С 30 Сюзанна послала тарелку чуть выше, следуя полученным от Роланда инструкциям. Он хотел, чтобы этот тур выиграла одна из женщин Калии. На дистанции в 40 ярдов в зале Джеффорд слишком долго целилась, в итоге ее тарелка разрубила тыкву, а не редиску. «Фак, Камала!» — воскликнула она. Тут же зажала рот руками, посмотрела на Каллагена, сидевшего на ступеньках крыльца. Тот лишь улыбнулся и помахал ей рукой, словно ничего и не слышал. Залия подскочила к Эдди и Джейку, покраснев до кончиков ушей, в ярости. «Ты должен попросить его дать мне еще один шанс. Попроси, прошу тебя», — сказала она Эдди. «Я смогу попасть, знаю, что смогу». Эдди положил руку ей на плечо, останавливая словесный поток. «Он тоже это знает, Зи. Ты остаешься в команде». Она посмотрела на него, сверкая глазами. Губы сжались так плотно, что практически исчезли. «Ты уверен?» «Да», — кивнул Эдди. «Ситизенс могли бы взять тебя в питчеры, дорогая». На поле остались Маргарет и Розалита. Обе попали в редиску из 50 ярдов. Эдди, наклонившись к Джейку, пробормотал. «Знаешь, дружище, я бы этому не поверил, если бы не увидел собственными глазами». С 60 ярдов Маргарет Эйзенхарт промахнулась. Розалита занесла тарелку над правым плечом, она была левшой. На мгновение застыла, потом крикнула «Риса!» и метнула тарелку. Даже Роланду не хватило остроты зрения, чтобы понять, то ли тарелка зацепила редиску, то ли поднятой тарелкой ветер сшиб ее. Но Розалиту это не волновало. Она вскинула руки и издала победный вопль. «Ярмарочный гусь! Ярмарочный гусь!» — начала скандировать Маргарет, и остальные, даже Каллаген, присоединились к ней. Роланд подошел к Розе, крепко обнял и прошептал, что пусть ярмарочного гуся для нее у него нет, зато вечерком найдется гусак с длинной шеей. «Ну что ж», — улыбнулась она в ответ, — «становясь старше, мы соглашаемся на любые призы, не так ли?» Залия повернулась к Маргарет. «Что он ей сказал? Ты знаешь?» Маргарет Эйзенхарт улыбалась. «То же самое, что ты не раз слышала, я уверена».